спрашивается, что он понимает. Но, очевидно, немало, ибо он старается. Он косит глазом на зрителей, проверяя эффект своих стараний. Он наслаждается общим восторгом и восхищением. И следует сказать, что дети, которым удалось до года регулярно плавать, нырять, плескаться, хотя бы и в квартирной ванне, вода которой становилась все более прохладной, эти дети были не только милыми, живыми, активными деятелями, опережающими сверстников по всем статьям. Но эти же дети на протяжении многих последующих лет простудным заболеваниям практически подвержены не были. Следовательно, их организм не подвергался систематическим отравлениям ни со стороны болезнетворных микробов, ни еще более опасными в ряде случаев химическими, так называемыми лекарственными веществами. Мало ли? И в связи со сказанным о постоянном обогащении мозга через многочисленные рецепторы и датчики организма, что могут воспринимать закутанные, запеленутые плотно как полено бедные, неподвижные младенцы? Какие могут идти сигналы в их мозг, коль скоро они лишены собственных телодвижений и не имеют никаких координирующих поисковых жестов рук и ног? Еще об одной мине замедленного действия, столь мощной, что ей ничего не стоит подбросить выше верхушек деревьев самый тяжелый танк нашего здоровья. Я имею в виду перекармливание детей. К счастью, нашего Толика не коснулся общественный предрассудок, согласно которому толстое дитя есть аттестат благосостояния родителей. Это такой же пережиток общественной неразвитости, какой наблюдался в России в XVIII веке у молоденьких девушек-купчих. Если у них были белые здоровые зубы, то их намазывали черной смолой. Почему? Да потому что сахар тогда был очень дорогим продуктом, и если кто имел возможность регулярно его потреблять и испортить свои зубы, то, следовательно, его испорченные зубы являлись признаком богатства. Так и сейчас, сплошь да рядом толстое дитя, едва появившееся в свет, но уже получившее нарушение обмена веществ, есть свидетельство богатства его родителей. Действительно, свидетельство, но не благосостояние, а удручающей серости. Боже мой! Сколько же мы несем потерь здоровья уже на уровне яслей? Потому, во-первых, что незакаленные, но зашлакованные уже с ранних месяцев в результате перекармливания дети моментально отрицательным образом реагируют на неблагоприятные для их ослабленного организма обстоятельства. Во-вторых, потому что система оплаты труда работников ясли построена столь диким образом, что она ни в коей мере не зависит от здоровья вверенных им детей. Более того, чем меньше детей, тем легче воспитателям работать, потому что меньше их нагрузка, а в таком случае для чего же им при постоянной, да еще и крайне невеликой зарплате лишний раз напрягаться, если можно свести количество клиентов до минимума? Нашему Толику по-настоящему повезло. Он жил в хорошей, солидарной семье, имел родителей и брата, бабушек и дедушек, которые души в нем не чаяли. Он сызмала играл с кошкой, которая учила его прямоте и независимости характера. У него был щенок, ставший его другом, близким существом, научивший его искренней доброжелательности и благородству в проявлении чувств по отношению к окружающим. Кстати говоря, это общение с животными теоретически, насколько мне известно, почти не разрабатывается наукой, а между тем несет в себе значительные резервы психического здоровья. И ребенок, с малолетства приученный заботиться о братьях наших меньших, особенно сельскохозяйственных животных, при прочих равных вырастает гораздо более уравновешенной и многогранной личностью, чем дитя, лишенное подобной обратной связи.